Мои секунданты будут у вас завтра». И, бережно опустив Катю на скамейку, он поцеловал ее в губы и быстрым шагом направился по берегу озера к заповедной калитке, в которую уже не суждено было ему войти еще раз. Долгорукий был так ошеломлен неожиданным нападением на него графа, что долгое время не мог прийти в себя. В его ушах все еще звучал резкий свист этой стальной полоски, холодным блеском сверкнувшей в лучах лунного света и чуть не вонзившейся в его грудь. Он точно видел еще загоревшиеся диким огнем глаза Мелизимо, когда тот кинулся на него. Вмешательство дочери, ее слова, прощальный поцелуй, который запечатлел на ее губах, уходя, Мелизимо, все это, казалось, он точно видел во сне. И только тогда, когда шаги австрийца замерли в отдалении, Долгорукий, наконец, очнулся и вспомнил слова Мелизимо, сказанные им на прощание. «Мальчишка!» — заревел он. «Щенок! Грозить мне, князю Долгорукому! Да я тебя в порошок сотру! Я тебя ушлю туда, куда Макар телят не гонял!» Но, конечно, граф Мелизимо не слышал этих грозных слов, обращенных к нему разгневанным князем. Зато их слышала Екатерина Алексеевна. И, зная злобное сердце отца, зная его силу при молодом царе, она испугалась за милого сердцу человека. «Батюшка!» — воскликнула она, бросаясь перед ним на колени. «Прости Фридриху, что он поднял на тебя руку. Ты сам его вызвал на это». Князь сначала с удивлением поглядел на дочь, точно не понимая, как она попала сюда. Но потом все вспомнил, и новый припадок злости и гнева вновь охватил его. «А ты, подлая!» — заорал он. «Ты еще просишь за этого мерзавца? Он чуть не убил меня, а ты еще просишь ему пощады? Нет, матушка, не князю Долгорукому унижаться перед этим побродягой. Пусть он будет хоть и шурин австрийского посла, а быть ему в Пелыме. И я от своего слова не отступлюсь». «Батюшка, прости его», — повторяла княжна, схватывая руку отца и прижимая ее к своим похолодевшим губам. Алексей Григорьевич резко вырвал руку и воскликнул. «Да ты никак с ума сошла, Катерина! Ты сначала себе-то выпроси прощения, чем распинаться за этого схизматика. Аль ты думаешь, что я за твои дела по головке погладить тебя должен?» «Батюшка, прости его», — повторила княжна все еще дрожащим, но каким-то металлически звенящим голосом. Долгорукий побагровел и гневно топнул ногой. «Дура!» — заревел он. «Да что ты смеешься надо мной? Аль ты не слыхала, что я тебе сказал?» Молодая княжна медленно поднялась с колен и, отерев заплаканные глаза, повернулась и таким же медленным, неспешным шагом пошла по направлению к дому. Долгорукий сначала изумился, затем бросился вслед за нею и резко схватил ее за руку. «Ты куда?» Катя молча высвободила руку и пошла дальше. «Куда ты?» — заревел опять Алексей Григорьевич, догоняя дочь. Катя приостановилась и взглянула на отца холодным, точно стальным взглядом, совершенно преобразившим ее милое личико. «Я иду домой», — спокойно, но каким-то глухим голосом ответила она. «Так ты что же это?» — заорал опять Алексей Григорьевич. «Отца и слушать не хочешь?» «Мне нечего больше вас слушать, батюшка», — холодно отрезала Екатерина. «То есть как это нечего?» — опешил Долгорукий, не понимая, что происходит с дочерью. «Очень просто. Мы обо всем уже переговорили. Вам не угодно исполнить моей просьбы? Вам угодно насытить свою месть и преследовать Фридриха?»